Глава первая. «Какого черта? Господи, как голова раскалывается! Ничего не пойму! Что случилось-то?» Вопросы короткими вспышками всплывали в голове, но ответа на них не было. Валя чувствовала себя так, будто ее перемололи в муку и бросили где-то без сил и памяти. Она попыталась открыть глаза, но они не послушались. Не хватило сил даже чуть-чуть приподнять веки. «Да что такое со мной?» Она попыталась вспомнить, как оказалась в этой ситуации, и опять без результата. Ничего не вспоминалось. Единственное, что ей сейчас удалось понять, она лежит на чем-то твердом, в очень неудобной позе. И кажется, в помещении, а не на улице. Да еще рука сильно болит. «Боже мой, только со мной могло произойти подобное. Вечно рассеянная, невнимательная, вся сама в себе. И во что я вляпалась в этот раз?» Валентина решила сесть, но тело совсем не слушалось, а боль в руке, когда она попыталась на нее опереться, стала совсем нестерпимой. Валя застонала. «Да что такое?» – заметалась в голове тревожная мысль. И в этот момент она услышала рядом мужские голоса. «Кажется, приходит в себя. Зашевелилась. Не трожь ее. Подождем хозяина. Он уже идет». Где-то гулко хлопнула дверь, и Валя услышала твердые уверенные шаги. «Что тут у вас?» — раздался суровый властный голос. «Непонятное, господин!» — отчеканил один из тех, что был рядом. «Девку откинула от ворот защита замка. Видать, ее сильно приложила. Рука переломана, и без сознания она. Старуха, что с ней приехала, так и сидит в повозке. Хотела ей помощь оказать, но мы не дали до вашего слова. Затащили в дежурку и ждем». «Хм. На нечисть она не похожа. И аура человеческая. Юрген, лекаря и мага сюда, быстро!» Валя по-прежнему не могла открыть глаза, но голова начала проясняться. Очень хотелось понять и увидеть, где она находится, и что за люди рядом. Уж очень странный разговор она слышит. Наконец, Валя с усилием смогла открыть глаза и не поверила тому, что видит. Она находилась в просторном помещении, стены которого были сложены из грубого камня. По периметру стен стояли простые широкие лавки, на одной из которых лежала сейчас сама Валентина. В углу располагался массивный деревянный стол. В комнате, кроме нее, было трое мужчин. Двое молодых и одинаково одетых стояли чуть в стороне. «Стражники, которые меня сюда принесли», — поняла Валентина. «Где только такую одежду взяли?» А рядом с ней находился мужчина примерно 35 лет. Высокого роста, в богатой одежде, похожей на костюмы средневековья, мягких сапогах из тонкой кожи и с клинком на поясе. Светлые волосы до плеч слегка завивались, а глаза смотрели на нее почти синей сталью. Мужчина выглядел сурово, но в то же время жутко привлекательно. «Кино снимают или ролевики?» — отвлеченно подумала Валя. «Но я-то как у них оказалась?» Увидев, что Валя открыла глаза, мужчина дал знак, и ее осторожно усадили на лавку. Валя обвела глазами присутствующих, улыбнулась, насколько смогла приветливо, и вежливо сказала. «Меня зовут Валентина Серова. Я учитель. Не могли бы вы сказать, что со мной случилось и как я здесь оказалась?» Мужчины продолжали молчать, а главный еще и внимательно изучал ее взглядом. Валя подумала, что ее не поняли, и она повторила эту фразу по-английски и по-немецки. Других языков она не знала. Да и эти с пятой на десятое. Результат был тот же. Двое стояли в сторонке и с опасливым ожиданием глядели на нее. А третий стоял напротив, сложив на груди руки и изучал ее, как какую-то невидаль. «Послушайте», — не выдержала Валя, — «я понимаю, что нарушила ваши планы, но поверьте, это не специально. Я прошу, если есть возможность, окажите мне помощь. Кажется, у меня сломана рука, и наверняка есть сотрясение. Я оплачу услуги вашего врача, как только смогу связаться с банком». Но не дождавшись ответа и в этот раз, Валя осторожно встала и, поддерживая поврежденную руку, направилась к двери. «Черт знает что!» – ворчала она про себя. «Не хотят помогать, сказали бы сразу. Тоже мне мужчины. Поди какие-нибудь олигархи чокнутые. Понастроили себе дворцов и замков и играют сами собой в герцогов и графов». «Куда вы, Тесса?» — послышался за спиной недовольный голос. «На выход!» — раздраженно ответила Валентина. Я же вижу, что помогать мне вы не собираетесь. Объяснять, как я у вас оказалась, тоже не хотите. А я не собираюсь получать осложнения от нелеченного перелома, пусть и закрытого. Постараюсь добраться до города». Она отвернулась и продолжила движение. Но мужчина каким-то образом вновь оказался перед ней. Осторожно, но требовательно вернул ее на лавку и сказал: «Сейчас подойдут лекарь и маг». Эти лекарь и маг немного напрягали Валю, но не настолько, чтобы озадачиться. Мало ли, какие тут игры. А потом мужчина сделал то, чего Валя совсем не ожидала. Он вынул из нагрудного кармана небольшое зеркало и протянул его Валентине. «Это вы?» — с какой-то странной интонацией спросил он, как будто ожидая опровержения. «Нет, не я», — рассердилась про себя Валя, но зеркало взяла. Вдруг и на лице есть какие-то повреждения. «Кто это?» — воскликнула Валя, увидев отражение в зеркале. Затем она начала лихорадочно рассматривать и трогать свою одежду. «Свою? Да нет же! Валя сроду такого не носила, и никто у них такого не носил. Почему она только сейчас обратила внимание на себя? Здесь сидела не она, не Валентина Серова, учительница младших классов 30 лет, и в зеркале отражалась не она. Здесь была совсем молодая девушка, примерно 20 лет, но очень похожая на Валю». Валя посмотрела на мужчину, на себя, и тихо повалилась на лавку в глубоком обмороке. Все-таки есть предел в получении необычной информации, и у каждого он по-своему проявляется. Одни в обморок падают, другие в ступор входят, третьи буйствовать и истерить начинают. Второй раз Валя очнулась быстро. Она находилась в том же месте и в том же положении, в дежурке стражников, на лавке. Но теперь она еще и знала, что находится в чужом теле и вообще в другом мире. «Господи, да когда же этот бред закончится?» — воскликнула она про себя, не имея никаких сил сопротивляться этой действительности. «Тесса Валентина!» — мужчина поднял руку в успокаивающем жесте. «Сейчас вы находитесь в мире Аркиней, в моем родовом замке. Меня зовут Георг Шайлес, граф, командующий приграничной армией. Сейчас подойдут лекарь и маг. Вам окажут помощь, и потом решим, что с вами делать. Иномирян у нас не было уже давно». «Но...» Валя не знала, что ответить. Она хватала воздух открытым ртом и пыталась перебороть накатившую слабость. В это время дверь дежурки открылась, и вошли еще три человека. Невысокая пухленькая женщина среднего возраста, мужчина, одетый в черный камзол с каким-то шаром в руках, а за их спинами держалась высокая сухопарая старуха сурового вида, одетая в мужскую одежду, похожая на ту, что была сейчас на Вале. Кого-то она ей напоминала. Подняв глаза, Валя встретилась с ней взглядом и... Она вспомнила все и сразу. Вихрем принеслись картинки ее жизни на земле, внезапная гибель и попадание в тело девушки-подростка в этом мире. Мире Аркиней. Вспомнила и эту старуху, лучшую наставницу и бабулю. Их жизнь в далекой лесной деревушке и вызов в замок герцога. И то, как ее встретила магия замка, какого-то там графа, где они должны были взять мобильный портал к замку герцога. «Вот как? Получается, я выдала себя. До этого никто не знал, что я попаданка. Что делать?» Граф отошел в сторону, давая дорогу вошедшим. Лекарка подошла к Валентине и, раскрыв ладонь, провела ею над Валей, от макушки до пяток. Валя понимала, что она делает. Она и сама также бы диагностировала больного. Делия, ее наставница, успела многому научить девушку. Лекарка, меж тем, удовлетворенно хмыкнула и вернулась к голове и руке. Еще раз сканировала Валю и доложила хозяину. «Двойной закрытый перелом предплечья и сотрясение. Сотрясение сейчас уберу, а с переломом походит дня три в лубке». Валентина одобрительно посмотрела на лекарку. Та правильно определила болевые точки и уже в ходе сканирования убрала все неприятные симптомы. Сейчас она лечила сотрясение, и Валентине было приятно ощущать проникновение целительской энергии в ее многострадальную голову. «Бери их к себе, Дави. Пусть поживут у тебя, пока решим, что с ними делать. Но вначале ее осмотрит Кирстен». Теперь лекарка отошла в сторону, а к Вале приблизился маг. Вначале он так же, как и лекарка, сканировал ее открытой ладонью. Затем поставил шар, который он до сих пор держал в руке, на стол и велел Вале положить на него руки. Шар, вначале прохладный, стал медленно нагреваться. По нему побежали разноцветные полосы, но вскоре затихли и успокоились, разделив шар на три равные части – зеленую, синюю и коричневую. Валя понимала, что это означает, ведь Делия учила девочку не только простой грамоте, но и магии. Так что сейчас перед всеми были продемонстрированы Валины способности к магии целительства – воды и земли. Делия же говорила с ней только о целительстве. Маг тем временем начал Валю спрашивать, и ответить неправильно было невозможно. Вален организм не подчинялся ей и выдавал правдивые ответы на все вопросы. «Как зовут?» «Валентина Серова», — автоматически ответила Валя и добавила. «Здесь меня зовут Валентинида». «Откуда ты?» «Из мира Земля, в котором погибла в ДТП. Откуда девочка у Делии, не знаю. По воспоминаниям, она была у нее всегда. Валентинида считает Делию бабушкой». «Когда попала в тело девочки?» «Примерно, когда ей было 15 лет. Кажется, Делия этого не заметила, так как у девочки в это время пробудилась магия, и знахарка решила, что все отклонения в поведении и памяти из-за этого». «Зачем приехали к нам?» «Получить или купить портал герцогу. Он вызвал Делию в Рохан». Маг повернулся к барону и сказал: «Потенциал магии высокий. Советую подержать ее у Давины. А мы пока наведем справки. И об иномерянке, и о девочке, в которую она вселилась». Мужчины еще разговаривали, но Валя их уже не слышала. Она переваривала свои ответы и влияние мага на нее. Как легко он заставил отвечать правду. Получается, тут и скрыть ничего нельзя. Или она просто не умеет? Она перевела вопросительный взгляд на старую знахарку. Но та только успокаивающе прикрыла глаза и одними губами сказала: «Молчи». И Валя послушалась. В самом деле, они еще смогут поговорить, когда рядом никого не будет. Лекарка протянула Вале руку и повела за собой. Знахарка двинулась вслед за ними. Давина привела их к отдельно стоящему небольшому флигелю в два этажа и, открыв дверь, подтолкнула Валю внутрь. С первого взгляда Валя поняла, что это лечебница. Просторная приемная с кушеткой, кабинет, в котором кроме стола и кушетки были еще шкафы с мензурками и пакетиками. Им с бабулей до такой красоты никогда не дотянуться. Чистый стол и лавка в передней части небольшого домика – вот место их работы. А тут целые отдельные хоромы. Валя даже позавидовала Давине. Та усадила ее на кушетку и занялась рукой. Бабуля молча наблюдала за ее действиями. Но Валя видела, как одобрительно она кивает и что-то шепчет одними губами, следя за действиями лекарки. Давина в это время быстро и совершенно безболезненно вправила кости и залечила места перелома. Затем зафиксировала руку тонкими и крепкими пластинами, обмотав их тугой тканью. «Все», — сказала она, обращаясь к Вале. «Фиксацию можно было и не делать, но на всякий случай не повредит. Сейчас Гленна проводит вас в ваши комнаты. Жить будете пока у меня. Когда хозяин решит, что с вами делать, вас известят». Она позвонила небольшим колокольчиком, стоящим на столе, и в кабинет тут же вошла молоденькая служанка. «Гленна, размести их в гостевых покоях и помоги с ванной». «Слушаюсь, госпожа Давина». Девушка молча уставилась на Валю, безошибочно определив в ней главную проблему. В глазах ее плескалось любопытство, вперемешку с опасением. И Вале ничего не оставалось, как молча последовать за ней. Делия также молча поднималась по лестнице вслед за Валей. В гостевых комнатах, куда их привела Гленна, было чисто, светло, но безлико. Чувствовалось, что здесь давно никто не жил. Покои имели общую гостиную и две спальни. В каждой спальне были свои гардеробные и ванные комнаты. Пока Делия и Валя осматривались, Гленна успела приготовить для них ванны и ушла, объявив, что через час принесет ужин. Женщины остались вдвоем. Но прежде чем что-то обсуждать, дружно решили принять ванны и переодеться. Если честно, то Валя удивлялась этому миру. По ее воспоминаниям, деревня, в которой они жили, относилась скорее к средневековью по уровню комфорта. Замок и дежурка стражников не изменили этого мнения. Но ванная, которую сейчас рассматривала Валя, была вполне современной, с водопроводом, душем, унитазом, шкафчиками для полотенец и белья, батареи флаконов, и флакончиков на полках и раковине. Кроме того, пройдя вслед за лекаркой по крепости, она увидела несколько женщин и обратила внимание на их одежду. Ни на одной из них не было пышных платьев в пол. Может, это были просто служанки, а аристократки одевались иначе? Но Валя справедливо понимала, что длина любого платья, скромного или богатого, отражает устои общества. Получается, что здесь допускались более удобные миди. Выходит, я совсем не знаю этот мир. Придется знакомиться заново. Сделала она вывод. Валя шагнула в ванну, но оказалось, что вымыться сама не сможет. Пришлось звать Делию, которая еще не ушла в ванну, так как раскладывала их вещи. Бабуля сноровисто помыла девушку и, шлепнув ее пониже спины, сказала: «Одевайся, Нида, я быстро. Потом будем обсуждать, что и как». Валя согласно кивнула и, накинув толстый мягкий халат, вышла в гостиную. Подсушив волосы несложным заклинанием, она села в кресло и принялась поджидать Делию. Почему-то теперь Валя никак не могла называть ее бабулей. Ее пробудившаяся настоящая память не позволяла этого сделать. «Ну и что нам с ними делать, Кир?» «Не знаю», — маг пожал плечами. «Твое дело. По закону мы должны сообщить в Департамент безопасности, потому что она из закрытого мира. Тем более, что она потенциально сильный маг. Они ее заберут, и у тебя не будет проблем. Но если хочешь, ты можешь оставить ее здесь и сам будешь отвечать за ее адаптацию в нашем мире. Но сообщить все равно придется. Слишком много свидетелей. Да и нарушение охранной системы замка вызвало сильное магическое возмущение. Уверен, что из Дартаса скоро придет запрос, а то и из столицы». «Да, добавилось с ней проблем». Граф силой потер подбородок, что бывало с ним, когда он не мог принять однозначное решение. «Давай так. О ее появлении сообщим, как положено. А вот по поводу отправить или оставить, я еще подумаю. Сначала понаблюдаем за ней. Сам понимаешь, сильный маг нам самим нужен. Но и связывать себя с дрянным человеком тоже не хочется. Поэтому понаблюдаем пока. А потом решим. Помоги ей освоиться, покажи окрестности, свози в Дартас. Не будем торопиться». В этот момент граф почему-то вспомнил широко распахнутые серо-зеленые глаза, опушенные длинными черными ресницами, и сердце забилось в предвкушении. Женщина вызвала у него нешуточный интерес, именно несоответствием наивной детской внешности и взрослой речи опытной женщины, поведением леди, которая никак не подходила образу деревенской девчонки. «Надо же! Иномерянка!» — удивился про себя Георг. «Чего только не случится в жизни!» Что говорить? Граф был хорош собой и пользовался популярностью у женщин, но вел себя с ними сдержанно, и далеко не каждая красавица могла рассчитывать на его внимание. Серьезные отношения в его планы пока не входили, а для удовлетворения плоти вполне хватало непритязательных женщин. Вот и сейчас в замке его ждала любовница, связь с которой продолжалась уже второй год. Она была достаточно привлекательна, но главное, по своему происхождению, она не могла претендовать на брак. Так что мысли об иномерянке он отбросил в сторону и поспешил в свои покои.